Глава 47. Ловушка императора. Часть 2. К юго-востоку от центрального острова, на котором росло дерево, располагались три континента размером с Австралию. Эту территорию занимали две большие страны и пять маленьких. Хотя их саженцы были обнаружены намного раньше, чем в городе Удовольствий, их инфраструктура и экономика не были сильно развиты. У этих стран был благоприятный комфортный климат, но на этом все. Они не обладали какими-либо развитыми отраслями промышленности. Единственное, что у них было, это изолированные экосистемы, которые привлекали авантюристов, охотящихся за редкими монстрами. Согласно купленному мной последнему путеводителю, в большой стране Квазикс в любой момент времени пребывало 400 тысяч человек, но фактическое население страны составляло всего 150 тысяч человек. Остальной частью являлись авантюристы с весьма буйным нравом и торговцы, скупающие у них материалы монстров. Туристам рекомендовалось быть осторожными. Они были слишком небрежны. Неужели люди в этом мире не боятся войны? Ну что ж, пошли. Бонг! О! Блобси прыгнула мне на плечо, а панда схватился за мою ногу. Панда обычно цеплялся за мою руку, когда я не была в плаще, или висел на моем бедре, когда я была в нем. Сами места не были проблемой, но... Панда ел бананы и разбрасывал кожуру, вися на мне. «Прекрати! Ты подаешь плохой пример для Блобси!» На этот раз моим пунктом назначения был Южный континент, на котором находились две страны — Ксодингс и Кворивингс, большая и маленькая страны соответственно. Честно говоря, я считала, что нападать сразу на две большие страны опасно. Тем не менее, я все же выбрала этот регион, главным образом потому, что в нем было больше авантюристов, чем граждан. А это, в свою очередь, означало, что общественный порядок там будет не очень хорошим. Правителя Ксодингс также называли королем наемников. Более 100 лет назад один наемник истребил в этом месте людоящеров и захватил саженец, после чего страна перешла в руки его потомков. Даже до сих пор страной правит тупица. Это потрясающая страна. Судя по всему, там было довольно много сильных солдат и авантюристов. Конечно, я и сама стала намного сильнее, так что если не случится чего-то непредвиденного, то я уверена, что проблем не будет. Низкий уровень общественного порядка объяснялся тем, что значительная часть населения состояла из бандитов и головорезов, а эти люди, как правило, решали свои проблемы самостоятельно. Отсюда можно сделать закономерный вывод о слабости их полиции. А еще в этой стране было много авантюристов. Не так давно я вступила в короткую схватку с игроками. Однако это была всего лишь небольшая группа игроков. Думаю, пора забыть об этой неурядице. Как и всегда, меня отбросило барьером. Местом моего приземления был густой лес абсолютно без признаков человеческой цивилизации. Раньше у меня возникли бы трудности с ориентацией на местности. Теперь я могла смутно ощущать направление местоположения мирового древа в любой момент. Я задумалась, было ли это потому, что я получила больше сил, или потому, что повысила уровень. Но если я не знаю, где конкретно нахожусь, это чувство направления ничем не поможет. Я не знала, куда мне идти, на запад или на восток. Запад будет правильным выбором, если я приземлилась в середине континента, но если я приземлилась на краю, то понятия не имею, где окажусь. «Как думаете, куда я должна пойти?» «Бонг!» Оба указали на восток. «Нет, панда, мне не нужен банан!» Я думала, что мне нужно на запад, но они указали на восток, так что пошли туда. Я поместила двух своих родственников в инвентарь, рассеялась в туман и отправилась в путь. Спустя целый день скоростного полета я увидела фермерскую деревню и патрулирующих дронов-наблюдателей неподалеку. Я превратилась в человека и пошла вдоль дороги, прячась в любом укрытии, которое могла найти, и игнорируя фермерскую деревню. Через некоторое время в поле моего зрения появился город довольно приличных размеров. Я понятия не имела, что это за страна. А так как на этом маленьком континенте было всего две страны, то вопрос об этом заставил бы меня выглядеть слишком подозрительно. Я обнаружила железнодорожный путь и воспользовалась им, чтобы проникнуть в город. На станции я наконец поняла, где нахожусь. «Добро пожаловать к Кворивингс!» «Какого черта? Это была полная противоположность тому, куда я хотела попасть!» «Бонг!» Блобси и панда уже вне моего инвентаря просто склонили головы. А затем начали есть бананы. «Ладно, раз так, Спокойно, сосредоточься. Никто не виноват. Я могу винить только свою удачу. Это не соответствовало моим планам, но теперь, раз уж я здесь, то можно между делом попытаться получить некоторую информацию. Я направилась в гильдию авантюристов. Мне кажется, или атмосфера города немного странная. Может быть, здесь всегда так? Я никогда не была здесь раньше, в конце концов. Все авантюристы с озабоченным видом бегали и готовились к путешествию. В воздухе повисло напряжение. Нет, здесь точно что-то не так. Я немедленно изменила свой план и направилась к магазину с одеждой для авантюристов вдали от гильдии. Я воспользовалась возможностью и купила еще несколько запасных пальто и плащей с капюшоном. Продавщицей у прилавка была женщина лет 20. Я попыталась как бы случайно заговорить с ней. «Что-то случилось? Город выглядит странно». «О, ты не знала? Видимо, занималась охотой на монстров, да? Если у тебя есть ненужные материалы, можешь продать их мне». Судя по всему, она была болтуньей. У меня не было ничего подходящего, поэтому я просто поделилась с ней тиками, которые получила в городе удовольствий. После еще нескольких бессмысленных отступлений от темы, она, наконец, ответила на мой вопрос. Несколько дней назад гильдия в соседней стране Ксонтикс приказала всем авантюристам собраться. Я не знаю для чего. Кажется, они должны будут оставаться там в течение 10 дней. Даже если ничего не случится, авантюристам третьего ранга или выше заплатят одну маленькую золотую монету. Интересно, зачем? В самом деле... О, это напомнило мне кое-что. Я недавно видела новых авантюристов, приехавших в город. Эти люди говорили что-то... квесте по поимке кролика? Да, кажется, они говорили именно про квест. Здешние старожилы не воспринимали их всерьез и просто смеялись над ними, говоря, что ничего такого нет. Но когда я напрямую спросила новых авантюристов, они тут же притворились дурачками. Я также спросила нескольких других, и случилось то же самое. Как любопытно. «Поимка кролика». «Должно быть речь обо мне, верно? Я не знаю, насколько масштабным будет квест, но учитывая, что авантюристы созваны самой гильдией и что игроки, похоже, знают детали, есть большая вероятность, что это все дело рук корпорации. Скорее всего, ловушка. Если бы я пошла в Ксодингс, то была бы застигнута врасплох». Я похвалила Панду и Блобси, погладив их по голове. «Эй, вы двое привели меня сюда, потому что знали, что та страна опасна, да?» «Нет, я не хочу бананов. Моя похвала означала совсем не это». Я поблагодарила хозяйку магазина. Как раз когда я собиралась уходить, она заговорила, выглядя так, словно только что вспомнила что-то еще. «О, точно! Я слышала, что сам правитель Империи Тоус будет в Ксодингс инкогнито. На самом деле, учитывая, насколько он знаменит, ему не стоило утруждать себя попытками скрываться. Знаешь, ты ведь очень симпатичная, не так ли? Если ты ему понравишься, возможно, он даже позволит тебе стать одной из его любовниц». «Так значит, Тис приедет? Интересно. Очень интересно. Если корпорация тоже приложила к этому руку, значит, либо он сотрудничает с ними, либо они пытаются использовать друг друга. Хоть я и не знаю, насколько он серьезен, но если он так сильно хочет сделать меня своей рабыней, то у меня есть на это свой собственный ответ». «Блобси, Панда, вы двое все равно будете со мной, что бы я ни сделала, да?» «Бонг!» «О!» Они ответили со всей серьезностью. Кажется, они почувствовали едва заметную перемену внутри меня. Я подождала, пока стемнеет, и сделала свой ход. Саженец Кворовингса находился внутри замка губернатора, каменной крепости размером с бейсбольный стадион. Он был защищен рвом вокруг него и простым барьером. Я не пыталась пройти через барьер. Вместо этого я проникла в канализацию, которая соединялась со рвом. Путь мне преграждала металлическая решетка с расстоянием между прутьями около 30 сантиметров. Здесь не было никакого барьера, поэтому я просто превратилась в туман, чтобы пройти сквозь нее. На этот раз я никого не собиралась убивать. И все рабы-полулюди, которых я увижу, будут проигнорированы. Мало того, что охрана была необычайно слабой, количество охранников тоже оказалось низким. Видимо, все отправились в Ксодингс. Я двигалась, стараясь не попадаться на глаза патрулирующих стражников и дронов-наблюдателей. Через несколько часов я добралась до саженца. На самом деле я могла использовать такой план только один раз. Потому что если я однажды проверну это, они очень сильно постараются, чтобы не допустить повторения в будущем. Я думала о том, чтобы приберечь это как свою козырную карту, на случай, когда у меня не будет другого выбора. Но, вероятно, это было бы лишним. К тому времени я все равно бы уже стала намного сильнее. Вокруг не было никаких рабочих, чтобы собирать ману саженца, но был дрон-наблюдатель, стоящий на страже круглосуточно. Я подошла так близко, как только могла, чтобы меня не обнаружили, а затем медленно потянулась к саженцу небольшим количеством прозрачного тумана. Как только туман коснулся саженца, я отчетливо осознала, в каком ужасном состоянии он находился. «Я действительно хочу спасти тебя прямо сейчас, но... прости. Еще чуть-чуть. Клянусь, ты скоро переродишься». Я отсекла частичку своего тумана, приказав ей зарыться в корне саженца. Моя максимальная магическая сила упала на 1000, и все же это было необходимо. Каждый раз, когда мой уровень младшего архидемона повышался, я чувствовала, что слегка меняюсь. Не в худшую сторону, нет. Это было больше похоже на то, что истинное я, которое скрывало глубоко внутри себя с самого детства, чтобы выжить, теперь было выпущено наружу. Шаг за шагом оно медленно приближалось к свободе. Шаг за шагом я изменялась. По собственной воле я превращалась в демона. Примечание автора. Если сейчас ее характер кажется все более и более спокойным, то это потому, что она больше не чувствует себя пойманной в ловушку. А может быть потому, что она превратилась в демона. Ее родственники не умеют сражаться. В обмен на это у них довольно хорошая удача, чтобы прикрыть своего невезучего хозяина.